Глава 7. И вновь меня ждала библиотека. Занятия закончились, студенты бегом разбежались по домам, поэтому ничего не мешало продолжить мои изыскания. Пройдя в дальнюю часть замка, я спустился ниже и оказался в обширном полуподвальном помещении, заставленном шкафами и книгами. При входе снова материализовались два призрачных здоровяка, грозно на меня зыркнув. Но не увидев во мне постороннего, скрылись обратно. Я, честно сказать, так пока и не понял, были ли это те же стражи, что и на входе в академию, появлявшиеся здесь просто в более компактном форм-факторе, или их более мелкие братья-близнецы. Вальдемар, Дарина Принц, наш библиотекарь, была достаточно молодой женщиной, числившейся подружайкой мадам ректора. Их временами можно было видеть в преподавательском зале столовой, пьющими чай и мило беседующими. Была она хоть и приятной наружности, но весьма язвительной и вредной дамой. Правда, большинство ухажеров она отпугивала не этим, а чрезмерной ученостью. Этакий книжный червь в обманчиво красивой упаковке. «Третий раз на этой неделе. Почти рекорд. Что же вас сподвигло на такой подвиг?» «Конечно же, ваша несравненная красота, мисс Дарина», — ответил я, галантно кивнув. «Она как лучик света в темном царстве, согревает и освещает путь». «Вашими устами, Вальдемар, да мед бы пить», — произнесла та, уперев руки в бока. «Мне не удалось ее смутить, но некоторое положительное действие слова возымели». Неприступная библиотекарша заметно смягчилась. «Ладно, говорите, что ищете». «Если бы я знал...» — пробормотал я задумчиво. «Пытаюсь решить одну проблему, но не знаю, с какой стороны подступиться. Ну а в каком направлении хотя бы искать? Что-то по изучению магического источника и его функционированию. Желательно с самых основ». «Эк, вас растащило». Дарина нахмурилась. «Если с основ, то могу порекомендовать введение в магию Лышфофа». «Это я читал». Предложение принц заставило меня улыбнуться. «Мне желательно что-то не для самых маленьких, а работа посерьезней». «Если посерьезней, то Арабелла Кордес, распределение маноканалов, их особенности и взаимосвязь с магической предрасположенностью». Сказано это было с легкой иронией, но я внезапно заинтересовался. Подобного читать не доводилось, поэтому немедленно высказал желание ознакомиться. Библиотекарь удивленно дернула бровью, но больше ничего не сказала и, поманив за собой, повела куда-то вглубь стеллажей. Как оказалось, работа была даже не в этом зале. Женщина отперла дверь, ведущую еще в одно помещение, где я увидел стоявшие прямо на полу стопки книг. «Очень большого количества книг!» «Вот», — показала мне на них она. «Где-то тут. Каталогизировали, каталогизировали...» «Да не вы каталогизировали», — добавил я. «Что?» — Дарина, нахмурив бровки, повернулась ко мне. «Да так», — отмахнулся я. «Присказка давняя. Если хотите управиться до ночи, советую присказками не увлекаться. Рекомендую искать в левой части архива. По-моему, все, что после 800-го года, складывали туда». Местное летоисчисление шло от даты того самого катаклизма, после которого возникла ледяная пустошь посреди континента. Сейчас, например, шел 1035 год после катаклизма, или коротко 1035 ГПК. «Поможешь?» С надеждой взглянул я на женщину, но та только фыркнула и с гордо поднятой головой удалилась, приговаривая что-то вроде «Что делать ей больше нечего, как дышать бумажной пылью?» Делать нечего. Пришлось засучить рукава и начать перебирать пыльные стопки, ища нужное. Часть книг мне была известна, являясь перепечатками работ разных авторов, что когда-то были учебным пособием для учеников. Актуальные стояли на полках, в общем зале, а устаревшие пылились в запасниках, на вроде этого архива. Тут мне попалась солидная книженция по метамагическим преобразованиям для третьего курса от неизвестного автора, какого-то Слезия Вахминского, и сравнив ее с тем пособием, по которому учился сам Вальдемар, Я внезапно понял, что том в руках будет раза этак в два толще. «Картинок, что ли, понапихали?» С некоторым удивлением буркнул я, но беглое пролистывание показало, что иллюстраций тут было ничуть не больше, чем в новом пособии. Отложив учебник в сторону, чтобы потом в спокойной обстановке сравнить, в чем разница, я закопался в стопке снова. Внезапно обнаружился неизвестно как затесавшийся среди солидных изданий дневник ученика первого курса, некоего Саладана. Полистал и его, обнаружил, что количество дисциплин 200 лет назад было больше, и спрашивали за них, судя по всему, сильнее. Страницы так и пестрели красными буквами «Г». Система оценки знаний была четырехбальная. «А» — отлично, «Б» — хорошо, «В» — удовлетворительно, и «Г» — соответственно, неудовлетворительно. Мало того, выяснилось, что само понятие дневника мне известно исключительно по моей земной памяти, а не Лакариса. Когда учился он, этого в академиях уже не было, как не было их и у студентов моей собственной группы. Решив проверить свою догадку, я выбрался из архива обратно в библиотеку. Нашел принц и задал вопрос, почему именно после 800-го года. «Так реформа образования была очередная». Удивленно взглянула на меня та. «Было решено, что учебный процесс следует упростить, сделать менее сложным для понимания студентов, поэтому старые учебные пособия убрали, вместо них выпустили новые». «Которыми сейчас пользуемся?» — уточнил я. «Нет, которые сейчас ввели позже, после реформы 900-го года». «Опять упростили?» «Не совсем. Скорее оптимизировали учебный процесс», — дипломатично ответила библиотекарь. «Так». Я еще раз прокрутил в голове весь разговор и зацепился за слово «очередная». «А до 800-го года подобные реформы тоже были?» «Да», — кивнула Дарина. 500-го, а до нее 300-го года, самое первое. А те пособия как-то можно глянуть? Заинтересовался я. «Тш-ш-ш!» — шикнула на меня женщина, резко став серьезной. «Я и так больше, чем надо сказала. Книги до 300-го все признаны особо опасными. За них Верховный Совет Магов сразу казнит, если узнает, что кому-то в руки попала такая. А те, что до 500-го были, признаны просто опасными. За них 10 лет рабского труда». «А которые после 500-го до 800-го, их-то читать можно?» Принц вздохнула и снова покачала головой. «Эти признаны вредными для обучающихся, и все изъяты из книгохранилищ. Если найдут во владении, крупный штраф — от 1000 золотых монет». «То есть... старше 800-го года книг просто нет в библиотеке?» «Нет», — подтвердила женщина. «А как же...» Я почесал затылок. «Исследование тварей магических. Трехтомник магистра Перинского. Он же жил 1500 лет назад. Я точно знаю, что эта книга у нас есть». «Есть», — кивнула Дарина. «Только под редакцией магистра Кочера 900-го года». «Вот оно что». Загрузившись информацией по самое не хочу, я развернулся и задумчиво потопал обратно в архив. Из всего услышанного картинка вырисовывалась прелюбопытная. Сначала упрощение, затем оптимизация, отказ от оценок, что я им плюсики тут раздаю, почти полный отказ от домашних заданий в углубленной теории, в угоду тупому заучиванию заклинаний и минимальным знаниям обращения с магическими предметами. Я думал, это Вальдемар в силу особенностей характера манкировал своими обязанностями преподавателя, а это, оказывается, общая тенденция. Но любое упрощение, оно не делает лучше. Наоборот, я бы сказал, скорее отупляет. Мозг нужно тренировать, он должен работать. А по факту, с каждой этой реформой, студентам мозги напрягают все меньше и меньше. Такие процессы сначала ведут к стагнации, а затем и деградации науки как таковой. А я еще думал, почему прогресс общества тут застопорился? А ларчик-то просто открывался. Тут само развитие магии как науки застопорилось, а ведь она была движущей силой всех преобразований. И явно постепенно магия становится просто магией, то есть, когда из ничего, по представлениям окружающих, вдруг появляется что-то. Но мне-то прекрасно известно, что из пустоты возникнуть что-то просто так не может. А вот уже даже современным студентам это приходится в головы вдалбливать. И то с трудом. Для них заклинание — это просто набор каких-то последовательных действий, после которых вуаля, и появляется что-то, какой-то магический эффект. А как и почему он возник, какая существует причинно-следственная связь, какие взаимодействия каких сил привели к этому результату, им не важно и не интересно. Вернувшись к поискам, я постепенно забираюсь все глубже, нет-нет, но откладывал заинтересовавшие книжки. Часа через два, весь извозюкавшись от пыли, так и отрыл нужный фолиант. Присовокупив их к еще десятку отложенных, перехватил бечевкой, связал и, решив, что ознакомлюсь дома, пошел на выход. Но стоило только показаться в библиотеке, как принц сорвалась со своего места и коршуном налетела на меня. «Выносить с архива запрещено!» «Я верну, как только прочитаю». Попытался я ее увещевать. «Никаких «как только»!» Натурально вздыбилась та. «А если студенты увидят?» «И что будет?» «Студентам доступ к архивным книгам запрещен», — безапелляционно отрезала та. Спорить с ней было бесполезно, и я поплелся обратно. С глухим стуком уронив связанную пачку на пол, развязал обратно и, присев на стопки книг рядом, раскрыл работу Кордес. Чтиво на диво оказалось весьма занимательным. Автор выделяла 7 типов развития моноканалов в теле одаренного, соотнося их с известными направлениями магии. Также могли существовать и смешанные типы, в разной степени совмещающие 2 или 3 чистых типа. Там даже были схемы этих самых моноканалов, которые я с большим интересом рассматривал. А ведь когда обучали Вальдемара, так подробно этого не касались. Просто упоминали, что одним одаренным лучше даются одни заклинания, другим — другие. Существовал даже тест на определение предрасположенностей. Сам Вальдемар чуть лучшей связь имел со стихией воды и заклинаниями призыва. Ну, это, естественно, до отрывания рук. Сейчас вообще было непонятно, что у меня с магией. Углубившись в чтение, я наткнулся на весьма интересное описание работы моноканалов в момент произнесения заклинания. Происходило возбуждение центрального магического ядра, направляющего магическую энергию по моноканалам, что потом истекало из рук заклинателя, формирующего определенное звукозависимое плетение, которое, в свою очередь, материализовывалось вполне конкретным магическим действием. Приводились примеры, и отдельно отмечалось, что мощь магических эффектов прямо зависела от развития моноканалов в руках. Чем они были толще, тем эффекты сильнее. «Угу, это если руки не из жопы», — пробормотал я, досадуя на себя. И тут меня будто пронзило. «А что, если у меня действительно они из жопы?» Фигурально выражаясь. «Пускай физически они нормальные, но что, если во время выращивания рук моноканалы в них не сформировались или сформировались неправильно?» Я лихорадочно начал мерить небольшое свободное пространство шагами, тщательно обдумывая эту свежую мысль. «Ведь может так быть, что когда я начинаю колдовать, энергия идет-идет, но на полдороги просто начинает выливаться в пространство через какие-нибудь магические дырки, и тогда все мои звукозависимые пасы руками — просто бестолковые махания, никак не формирующие заклинания». Упав обратно, стал лихорадочно листать книгу, ища хоть какие-то подтверждения этой теории. И нашел! В самом конце, вкратце, автор упоминала, что существует патология развития моноканалов, приводящая к невозможности одаренного нормально колдовать, и о редких случаях, когда истечение магической энергии происходило не через руки, а через другие части тела. «Если не через руки», — принялся рассуждать я, — «тогда через что?» Следовало немедленно провести натурные испытания. Наскоро попрощавшись с зевающей библиотекаршей, я побежал обратно в родную аудиторию. «Барри, блин, и долго мы тут будем стоять?» — недовольно пробурчал Русавр, что, как и одногруппник, с самого конца занятий куковал за углом здания, карауля препода. «Столько, сколько надо!» — зло ответил Ботлер. «Ты сам вызвался мне помочь за ним проследить». «Но я же не знал, что он засядет в академии допоздна». «Ничего», — убежденно произнес парень. «Рано или поздно он выйдет. Не на всю же ночь он там засел». «Надеюсь», — протянул Авсан. Просто стоять было скучно, и он стал прогуливаться по еле подсвеченной светом ночного светила Мимса тренировочной площадке. Внезапно несколько окон на втором этаже академии засветились магическим светом, привлекая внимание. Посмотрев туда долгим взглядом, Русавр шепотом подозвал товарища. «Барри, глянь! Это не в нашей аудитории свет горит!» Вглядевшись, тот уверенно кивнул. «Наши, точно наши! Неужели черный плащ решил там чем-то заняться? Вот бы глянуть, что он там делает! Блин, как бы посмотреть!» — прогундосил Авсан. Ботлер тут же начал оглядываться, а затем уверенно указал пальцем на бывшую казарму у стены. «Давай туда, с крыши увидим!» Заперев за собой дверь, чтобы избежать случайных свидетелей, я быстро разогнал парты по углам, освобождая пространство, а затем, раздевшись догола, встал посередине. Уперев руки в бока, посмотрел на свое отражение в окне критическим взглядом. Понапрягал невпечатляющую бицуху, потеребил дряблый живот с не до конца ушедшим жирком. «Мда, надо бы и телом как-то заняться», — пробормотал я. «Не Аполлон, да, совсем не Аполлон. Правда, кого я обманываю? У меня и в прошлой жизни силы воли не хватало, чтобы начать бегать по утрам. Где уж она в новом мире появится? Вальдемар тоже не был фанатом физкультуры. Спасибо, месяц в госпитале подсократил накопленные им запасы, а стесненность в средствах гарантировала, что сильно разжиреть я не смогу еще года три». «Ладно», — махнул я рукой на собственный призрачный образ шварцеподобного культуриста. «Как-нибудь потом уж, а пока надо с магией разобраться». Еще раз для чистоты эксперимента попробовал колдануть руками, и, естественно, ничего путного из этого не вышло. Очередные магические завихрения вокруг тела, и на этом все? Дальше начал экспериментировать. Сначала попробовал во время произнесения заклинания выписывать узор локтем. Сначала правым, затем левым. Не вышло. Потом попробовал плечами. С тем же результатом. Решил переключиться на нижние конечности. Сел на стул, и сначала одной ногой, затем другой, перепробовал все варианты. Но и тут меня ждала неудача. Посидел, подумал, вновь вспомнил про жопу. Похихикал. Слегка согнувшись, попробовал исполнить магический узор, вертя ею. Тоже не вышло. Наверное, даже к счастью. Больше стыдобы придумать было сложно. Я мигом представил магическую дуэль, в которой я поворачиваюсь к противнику филейной частью и испускаю ею всякие там огненные шары и удары ветра. Со вздохом облегчения разогнулся. Затем посмотрел вниз, хмыкнул, потряс прибором. «А что если...» Терять было нечего, я, положив ладони на пояс, чуть расставил ноги для большей свободы и, сосредоточившись, произнес: «Свет свечи!» Одновременно с этим, бедрами передавая движение на член, который выписал в воздухе замысловатую кривую. И внезапно я буквально почувствовал, как что-то полилось из меня наружу. На уровне паха сформировался маленький светящийся шарик. «Ура!» — воскликнул я, глядя на трясущийся от каждого моего движения огонек. От переизбытка чувств исполнил несколько диких па племен Тумба-Юмба, скача диким козлом в аудитории. Что ни говори, а это был прорыв. И пусть совсем не тем, что у обычных одаренных местом, но колдовать я мог. Так, а если попробовать заклинание посложнее? Кое-как спустившись с крыши вниз, оба студента переглянулись, и Авсан, разлепив непослушные губы, произнес, глядя в бледное в свете Мимса лицо товарища: «Нам не поверят. Если мы скажем, что наш препод голый скачет ночью в аудитории и творит заклинания этим...» «Не поверят», — рассеянно ответил Ботлер. «Но, похоже, я понял, почему он тогда бегал за мужиками голый». «Почему?» «Хотел на них заклинания применить». «А может, ты применил? Больно сильно они орали». Просто от голого мужика они бы не убегали так. — И что делать? — обреченно поинтересовался Русавр. — Следить дальше, — уверенно ответил Барри. — Боюсь, это далеко не все странности, о которых мы знаем.